Много труднее было любить и, в особенности, писать о любви женщине, которая жила в средневековой Европе, хотя бы потому, что грамотность среди женщин стала куда большей редкостью, чем в античные времена. Среди обширного наследия куртуазной литературы можно встретить лишь одно сколько-то примечательное женское имя. Некая знатная дама, ни жизненных обстоятельствах, ни даже имени, которые мы не знаем, она вошла в историю как Мария Французская, оставила дюжину баллад, по которым можно угадать, что женский взгляд на любовь несколько отличался от мужского. В своих «Ле» балладах Мария описывает те же коллизии, что и авторы-мужчины, пересказывает те же бродячие сюжеты, но ее интересует в первую очередь чувство, возникающее в сердце любящей. Пишет она об этом с подкупающей простотой, даже бесхитростностью. Дева зорко поглядела на рыцаря, его лик и фигуру, и сказала своему сердцу, что в жизни не видала никого милее. Ее глаза не могли обнаружить в нем никакого изъяна, и любовь постучалась ей в сердце и велела любить, ибо тому пришло время. Ле или Дюк. Если трубадурам загадочной, недоступной пониманию кажется «La belle dame sans merci» — прекрасная, безжалостная дама, то в глазах Марии непредсказуемым, ненадежным и неблагодарным выглядит мужчина. Между полами есть взаимопритяжение, но нет попытки взаимопонимания. Куртуазная стилистика ему никак не способствует. Прекрасный и нежный друг. С печальной безнадежностью говорит героиня Ле Гигемар. «Сердце подсказывает мне, что скоро я вас потеряю, ибо тайна наша раскроется. Коль вас убьют, пусть тот же меч сразит и меня. Но если вы одержите победу, я знаю, вы найдете себе другую любовь, а я останусь одна со своими думами. И пусть Господь не даст мне ни радости, ни покоя, ни мира, коль в разлуке с вами я стану искать иного друга. Вам незачем этого страшиться». Ярким и впечатляющим свидетельством того, что женская любовь в ту эпоху могла быть и иной, не отстраненно воздыхающей, а основанной на понимании и сопереживании, является уникальный текст, не имеющий отношения к изящной словесности. Я, конечно же, имею в виду письма Элоизы к Абеляру. Из уст самого Абеляра мы знаем, что ее любовь к нему была самоотверженной и зрячей. Элоиза очень хорошо понимала человека, которого любит. «Она всеми силами отговаривала меня от женитьбы», — пишет ученый, «утверждая, что всякие узы губительны для философа, что детские крики и семейные заботы не совместны с покоем и прилежанием, какого требуют мои занятия. Она цитировала мне Теофраста, Цицерона, а более всего приводила в пример несчастного Сократа, который с радостью ушел из жизни, так как это позволило ему избавиться от его Ксантиппы. Не лучше ли для меня оставаться твоей возлюбленной, нежели стать твоей женой? Думаю, найдется мало женщин, готовых на такую жертву ради покоя и занятий любимого». Как известно, связь эта завершилась трагически. Дядя и опекун Элоизы приказал оскопить соблазнителя своей воспитанницы, а саму ее навсегда заперли в отдаленный монастырь, так что больше любящие не увиделись и лишь обменялись несколькими письмами. Женщина XII века пишет: «Тебя, возможно, удивит и даже огорчит ниже следующее, но я более не стыжусь своей беспутной страсти к тебе, ибо я превзошла ее. Я ненавидела себя за то, что смею любить тебя. Я заточила себя навечно, дабы ты мог жить в мире и покое. Лишь добродетель вкупе с нечувственной любовью могла привести к такому исходу. Страсти подобное не дано. Она слишком порабощена телом. Любя наслаждение, мы любим жизнь, а не смерть. Мы пылаем желанием, но не встречаем ответного огня. Вот на что рассчитывал мой жестокий дядя. Он мерил мою цену слабостью моего пола и полагал, что в тебе я люблю не человека, а лишь мужчину. Но он ошибся. Я люблю тебя больше, чем когда бы то ни было, и тем самым мщу ему. Я буду любить тебя всей нежностью моей души до последнего мига моей жизни». Как проигрывают по сравнению с этой великодушной и возвышенной простотой витиеватые эпистолы Абеляра, описывающего свои, вечно только свои страдания. Мне еще не раз придется вернуться к этой переписке, поскольку она выявляет некоторые сущностные отличия между мужской и женской любовью, неподвластные перемене культурно-исторических условий жизни.